Сергей переходил от столика к столику. 2 часа, показавшиеся Анне бесконечными, она простояла с бокалом шампанского одна. Ближе к концу приема к ней подошел крепкий незнакомый мужчина. В темном классическом костюме он выглядел немного нелепо. Пиджак словно с чужого плеча, галстук немодной расцветки. Впрочем, туфли начищены и на лице приятная улыбка. «Здравствуйте», — сказал он. «Можно с вами пообщаться? Я сопровождаю на приеме жену, а она постоянно занята». Он неопределенно указал рукой на группу нарядных женщин у высокого окна. «Здравствуйте», — ответила Анна и медленно отпила шампанского. Мужчина покрутил в руках бокал виски со льдом. «Вообще-то», — доверительно сообщил он, — «мне бы лучше сегодня не пить, завтра дежурство. Но тут такая тоска». «Страшная», — кивнула Анна. «А какое дежурство вы имеете в виду? Вы пожарный, милиционер, врач, авиадиспетчер?» «Врач», — мужчина глотнул виски, — «со скорой». Чудесно, — обрадовалась она, — «медики знают множество смешных баек. Расскажите что-нибудь, развлеките девушку». «Смешных баек?» — мужчина задумался. «Ну да, с нами всякое случается. Например, на прошлой неделе заступили на сутки. Принимаем вызов, больному около 60, боль за грудиной. Заходим. Сидит себе здорового вида мужчина и пьет коньяк, очень даже приличный, армянский. Присоединяйтесь, — говорит, — и достает еще одну рюмку. Я сначала опешил, а потом спрашиваю: на что жалуетесь? А он мне так, знаете, с тоской в глазах: собака моя недавно умерла, вот теперь депрессия не отпускает. Я и решил в скорую позвонить, а куда же еще? И залпом осушает рюмку. Анна засмеялась и допила шампанское, хотя ей почему-то стало жалко и собаку, и хозяина. Мужчина спросил: «А почему мы не знакомимся? Меня зовут Михаил». «Анна». Ее губы сложились в улыбку, первую за этот вечер. Когда они с мужем вышли на улицу, она радостно вдохнула весенний воздух. «Ты меня удивляешь», — хмурился Сергей. «Весь вечер проболтала с каким-то нищебродом, смеялась, никакой от тебя поддержки». «Это не нищеброд», — обиделась Анна за нового знакома, — «а вовсе даже врач». «Я и говорю нищеброд. Ладно, хватит о нем. В целом все прошло неплохо». Их обогнал новый знакомец Анны, который вел под руку невысокую коренастую женщину с неестественно черными волосами. На ней было белое платье со вставками из кружева, белые открытые туфли. Сергей шел быстрым шагом и потирал ладони. «Генрих приглашает в Берлин, значит, его заинтересовала эта линия. Посмотрим. А там, если что, подготовлю предложение». Анна почувствовала, как с ноги медленно сползает чулок. Остановилась. Подтянув его, выпрямилась и осталась стоять. Сергей ушел вперед, разговаривая сам с собой о важном, о новых линиях и немецких партнерах. Она не двигалась, а он все удалялся, не заметив, что идет один. «Это не случайный эпизод, а типичная картина моей семейной жизни». Анна допила американо, уже не в силах сдерживать слезы. Мальчик за соседним столиком удивился: «Мама, смотри, тете плохо». Положив на стол деньги, выбежала на улицу. Да, ей плохо. Снова плывут огни московских улиц, ярких и равнодушных. Рекламные щиты с изображением косметических средств и блокбастеров отвлекают внимание от потока машин. Она и не заметила, как Москва превратилась то ли в огромный каталог по продаже товаров, то ли в выставку новых, разрушающих облик города произведений искусства. Чего стоит памятник Петру Первому, воздвигнутый в 97-м по заказу правительства Москвы на искусственном острове, насыпанном у слияния Москвы-реки и обводного канала? Он нелепо возвышается над столицей, наводя ужас и подавляя своими размерами. Журналисты даже утверждали, будто памятник – видоизмененная статуя Колумба, которую Церетели безуспешно пытался продать США к 500-летию открытия Америки. Брюсов переулок, где они живут с Сергеем, в этом смысле одно из немногих спокойных мест в Москве. Во всяком случае, пока. 6 лет назад Сергей вложил в квартиру все средства, заработанные на запуске первой линии теплооборудования. Зимы в России холодные, и радиаторы нужны всем. Муж, как всегда, не ошибся в расчетах. Открыв дверь просторной квартиры, Анна щелкнула выключателем. В центре холла загорелся светильник в виде ангела, молитвенно сложившего руки. 5 лет назад Анне казалось, что он принес ей счастье. Через друга художника нашла мастера, изготавливающего витражи. Он отлил для нее ангела из разноцветных кусочков стекла. Правда, лик у ангела получился печальный. Теперь же, когда у него осталось лишь одно крыло, ангел, словно еще сильнее, предавался своей ангельской скорби. Муж явно уехал в очередную командировку. Она это сразу поняла, войдя в дом. Ей удивительно легко дышалось. К тому же она вдруг ощутила сильный голод. 2 чашки кофе и мороженое. Все, что сегодня ела. Не снимая туфель и плаща, прошла на кухню, включила телевизор. Захотела ощутить себя частью большого мира. Налила в сияющий бокал красного вина. «Я пью за себя», — сказала неожиданно вслух. «Пусть у меня все будет хорошо». Переключая каналы, надолго замерла перед экраном. Фотография ребенка 7 лет. Бледное измученное лицо, большие грустные глаза и не по-детски длинная шея, похожая на стебель нежного цветка. О том, что это девочка, можно было догадаться только по нелепому бантику на коротко стриженных волосах. Внизу экрана бегущей строкой телефон и счет для перечисления денег. Сделала погромче. Маша, воспитывающаяся в детском доме, срочно требуется операция на сердце. Тоска одиночества наверняка усиливает все недуги, решила Анна. Интересно, а есть такой диагноз? Неприкаянность и отсутствие любви. Надо было спросить у того доктора. Резким движением захлопнула дверцу холодильника, есть расхотелось. Следом за сюжетом о больном ребенке шел репортаж с презентацией нового диска какой-то поп-певички с лицом, не однажды встречавшимся со скальпелем пластического хирурга. Имени этой звезды Анна никогда не слышала. Впрочем, она от этого не страдала. По наследству от дедушки ей досталась любовь к музыке. Прошла в гостиную, села на широкий мягкий диван, выключила телевизор и поставила «Времена года Вивальди». Под весеннее аллегро закончился еще один день ее монотонной бесцветной жизни. Ведь жизнь наполняется смыслом и красками только когда любишь. Казалось бы, что может быть проще полюбить человека, наполниться чувством к нему? Но не получается. А ведь хотелось бы, чтобы ударило током, обожгло, чтобы началось то, что называют химией. Ей так хочется дышать, петь, танцевать, жить. Анна где-то вычитала, ученые доказали, что любовь или химия, теперь обо всем принято говорить химия, если бы знала, учила бы ее лучше в школе, не может длиться больше 5 лет. Всплеск чувств сопровождается выбросом дофамина, который меняет не только активность мозга, но и ощущения. А когда душевный подъем заканчивается, содержание дофамина падает ниже нормального уровня, и у человека появляются симптомы депрессии. Если бы человечество научилось разумно регулировать уровень проходящих в организме химических реакций, может, не страдали бы в мире столько мужчин, женщин и брошенных и забытых ими детей? Провожу рукой по груди и шее, словно проверяя, способны ли они еще воспринимать тепло прикосновений. Мне так хочется снова почувствовать себя желанной. Резкий звонок разорвал пространство гостиной. «У тебя все хорошо?» — по интонации она догадалась, что Сергей изрядно выпил. «Да, засыпай уже». «Ну и славно. Я забыл телефонную книжку, а мне срочно нужен один номер». Она ощутила, как вновь поднимается легкая волна, протянула руку к журнальному столику за ингалятором. Наутро луч солнца стрелой прорывается в мою спальню в терракотовых тонах. Сергей любит темные цвета. В дополнение к красно-коричневым давящим стенам он выбрал фиолетовые гардины, напоминающие театральный занавес. Мне это безразлично на самом деле. Главной достопримечательностью спальни, напоминающей будуар Манон Леско, является огромных размеров кровать. Каждый раз, когда это происходит между нами, я закрываю глаза, но отчетливо вижу все те же фиолетовые гардины на терракотовом фоне. Вижу, как женщина с бледным лицом раздвигает ноги перед мужчиной, торопливо расстегивающим брюки. Все чаще секс прерывается поиском ингалятора на прикроватной тумбочке. Это страшно. С трудом открываю глаза и вскакиваю с постели. Последнее время сплю так крепко, что не слышу будильник. Анна прошла в ванную, села на мягкую скамеечку и долго чистила зубы. Это всегда помогало ей проснуться. Умылась, приняла душ, надела шелковое абрикосового цвета халат, достала из холодильника ледяной крем, нанесла на лицо, включила радио. Новая информация от британских ученых. Их интересует, сколько времени уделяют люди своему внешнему виду. Звонкий голос ведущей сообщает, что согласно последнему исследованию английских социологов, женщина проводит в среднем 3 года в своей жизни перед зеркалом. Подумала равнодушно. И что с того? Я, между прочим, собираюсь за 30 минут. Включила газ, сварила кофе. Для вкуса добавила ломтик лимона. Лимон поддерживает чувство реальности. Выпила маленькую чашку, вслух пожелала себе удачного дня, побросала всякую мелочь в объемную сумку и закрыла за собой дверь. Здесь начинается другое пространство, где она забывает, что уже 10 лет замужем. Другое пространство, в котором она может додумывать чужие истории и судьбы. Мнимые истории, мнимые судьбы, мнимая жизнь, с некоторых пор успешно заменяющая собственную. Государственный архив или ГАРФ. Бережковская набережная, 26. Адрес легко узнать, набрав в поисковике слово «госархив», если, конечно, вы являетесь счастливым обладателем интернета. Поразительно, насколько сеть облегчила нашу жизнь. Теперь ехать на Бережковскую совсем не обязательно. Достаточно заказать необходимые материалы по каталогу и сиди себе изучай без пыли и посторонних взглядов. Каких-то 20 лет назад такое было невозможно. Марина Петровна, старейший архивариус, в свое время объяснила Анне сложную процедуру доступа к документам. Это был своего рода ритуал посвящения. Подходя к зданию на Бережковской, сразу понимаешь, что тут не районная библиотека, где на полках чинно пылятся томики Пушкина, Гоголя, Гёте. Нет. Открывая толстую дубовую дверь и, проходя узким коридором, сознаешь, что попал в официальное учреждение, где хранится бесценная информация о людях, их личные досье. И толщина папок тоже разная, как и жизнь этих людей. Насыщенный серый цвет придает зданию какой-то безличный вид. Точно такие есть и в Берлине, в восточной его части. По дороге из аэропорта Тегель даже можно вообразить, будто едешь по Москве или Московскому проспекту в Петербурге. Ты словно возвращаешься в эпоху, где не было места другим цветам. Тогда поделить можно было не только конфету или пирог, но даже город, жителей которого, конечно же, никто ни о чем не спрашивал. Политики, стоявшие во главе государств-победителей, решили, что так будет правильно, и сделали восточную часть Берлина уныло-серой. Москву никто не делил. Она полностью безраздельно принадлежала одному строю, одной системе, сплошному серому цвету, который проявлялся во всем. В фасадах домов, взглядах людей, в их одежде. Издали, и не поймешь, мальчик или девочка. Куртки, сапожки, шапочки – все у них одинаковое. От женщин исходил одинаковый аромат, аромат красной Москвы. Этот запах стал родным для тех, кто пережил то великое и страшное время. Так что в центре Москвы, среди насыщенного серого, и находится это хранилище информации, святая святых для историков. В сегодняшней пестрой многоэтажной Москве здание архива уже не выглядит столь ужасающе. Даже напротив, придает некую законченность и серьезность облику квартала.